Миф номер 62. В древности люди жили в гармонии с природой, были благородными, здоровыми, счастливыми, а потом человек все испортил, загадил и стал больным, слабым и аморальным. Отголоски этого мифа можно увидеть даже в современной научной популярной литературе. У меня на полке прекрасная книга воспоминаний австралийского аборигена из племени лордилов Дика Расфи «Луна и радуга», изданная в СССР. Рассказы коренного австралийца предваряются вступительным словом редактора, который не скупится на восторге по поводу идиллической жизни аборигенов, увы, разрушенной колонизаторами. Прошло, видимо, свыше 40 тысяч лет с тех пор, как первобытный человек начал заселять территорию Австралии. На протяжении тысячелетий длился процесс его развития, в результате которого возник народ философов, создавших своеобразную культуру, основанную не на материальных, а на духовных ценностях. К тому времени, когда первые европейцы прибыли в Австралию, у аборигенов уже образовалось общество и сложился жизненный уклад, который позже будет признан самым необычным. Более того, во многих отношениях этот уклад был самым идиллическим из всех когда-либо созданных людьми. В этом обществе заботились и о духовных, и о материальных потребностях человека. Он находился в полной гармонии с природой и сам был частью ее. Однако гармония с природой не помешала древним австралийским охотникам еще несколько десятков тысяч лет назад полностью истребить гигантских кенгуру, дипротодонов и других крупных животных, некогда населявших континент, или, по крайней мере, приложить руку к их вымиранию. Да и описание жизни аборигенов в упомянутой книге не оставляет впечатления идиллии. Из рассказов Дика Расфи, конечно, не лишенных очарования, можно узнать, например, как австралийские философы поколачивают своих жен и обижаются на священника, критикующего их за это. О вражде между племенами и о похищении женщин, об убийстве чужаков с помощью магии или по старинке копьем. Не думайте, что я пытаюсь демонизировать аборигенов. Выражаясь по-вуландовски, они люди как люди. Их не испортил квартирный вопрос или любовь к деньгам, которых они не знали. А вот нехватка женского пола, усугублявшаяся многоженством, совсем не способствовала гармонии в отношениях. Представления о блаженном, но утраченном золотом веке пронизывают всю человеческую культуру, восходя как минимум к античности или к библейскому изгнанию из рая. Вот Овидий, «Метаморфозы», примерно 2000 лет назад. Первым посеян был век золотой, не знавший возмездия, сам соблюдавший всегда без законов и правду, и верность. Не было шлемов, мечей, упражнений военных не зная, сладкие вкушали покой, безопасно живущие люди. Также от дани вольна, не тронута острой мотыгой, плугом не ранена, все земля им сама приносила. Вечно стояла весна. Приятный, прохладный дыханием, ласково нежил эфир цветы, не знавшие сева. Более того, урожай без распашки земля приносила. Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях. Реки текли молока, струились и нектара реки. Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба. Рука об руку с мифом о потерянном рае шагает незатронутой прочной цивилизацией благородный дикарь, образ, ставший особенно популярным в эпоху Просвещения, но прекрасно себя чувствующий в 21 веке. Если вы смотрели фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, то понимаете, о чем я. Однако мы очень мало знаем о благородстве людей древности. Скорее, мы можем оценивать их физическую силу и здоровье. Разумеется, эти показатели были на высоте. Естественный отбор не щадит слабаков. А вот были ли древние люди счастливее нас с вами? Кто знает. И что значит гармония с природой? Если она была, в какой момент человек утратил ее? Когда создал свое первое орудие? Убил первого слона? Выжег первый участок леса, чтобы засадить его ячменем? Способствовали ли гармонии древние хищники, леопарды и крокодилы, когда время от времени лакомились человечком. Смотри миф номер 59. Нарушалась ли гармония, если древний человек умирал от анемии? О качестве жизни древних людей можно судить по количеству травм и патологий на их скелетах. Неандертальцы вне конкуренции по этому показателю. А среди самих неандертальцев пальма первенства по травматизму принадлежит людям из ближневосточной пещеры Шанидар. Описание патологии мужчины Шанидар I настолько красноречиво, что просто процитирую каталог Дробышевского. Следы гиперостоза, шрам на правой стороне лба от небольшого поверхностного повреждения. Сильное повреждение внешней стороны левой глазницы, возможно, приведшее к слепоте на левый глаз. В наружном слуховом проходе разрастание костной ткани. Первые резцы выпали, а остальные зубы полностью стерты и несут следы воспаления на верхушках корней. Разрастание на поясничных позвонках, остеомиелит, редукция правой ключицы и ости правой лопатки. Псевдоартроз суставной впадины правой лопатки, два перелома правой плечевой кости, которая к тому же была атрофирована из-за ампутации, врожденной недоразвитости или паралича правой стороны тела. Соответственно, руки ниже локтя не было. Сильный артрит левого локтя, правых колена и лодыжки, искривление диафиза левой большой берцовой, заживший перелом правой пятой плюсневой кости и дегенеративные изменения сустава правой, первой, пясной и медиальной клиновидной костей. Суммарно у Шанидар I не было левого глаза, правой руки и не функционировала правая нога. Уф, другие скелеты из Шанидара немногим лучше. О чем говорит этот устрашающий перечень? О тяготах жизни и о подстерегавших неандертальцах опасностей. Но и парадоксальным образом о доброте и взаимовыручке. Ведь без постоянной заботы шанидарскому калеке не прожить и дня. А он жил и жил бы дальше, если бы не обвал в пещере, похоронивший его в отцвете лет. Что ж, еще раз, люди как люди. Это неандертальцы с Ближнего Востока. А что в Европе? Как пишет антрополог Медникова на основании анализа скелета Мустье I, поздние европейские неандертальцы выживали на пределе своих физических возможностей. Их дети старели, если понимать под началом старения ускоренную перестройку остеонов под действием колоссальной биомеханической нагрузки, не успевая достичь стадии полового созревания. Впрочем, Homo sapiens, сменившие неандертальцев в Европе, по многим параметрам ушли недалеко от них. Даже в гораздо более поздней эпохе, в неолите или бронзовом веке, детская смертность в человеческих популяциях часто существенно превышала 50%. Да и в наши дни у некоторых групп охотников-собирателей можно увидеть аналогичную картину. Как говорится, привет австралийским философам. По данным, приводимым другим известным антропологом Бужиловой, средняя продолжительность жизни людей верхнего палеолита от 40 тысяч лет до 10 тысяч лет назад составляла 31 год, и по сравнению с предыдущими эпохами это был заметный прогресс. Нам трудно представить себе реалии того мира. Уверенно можно сказать одно – большинство представителей современной западной цивилизации при всей их ностальгии по утраченной гармонии с природой протянут в тех условиях немногим дольше хромого неандертальца из Шанидара. Резюме. Это мы с вами живем в золотом веке. Отправляясь добывать пищу, мы берем с собой не копье с кремниевым наконечником, а полиэтиленовый пакетик. Благодаря успехам медицины большинству наших детей родятся и вырастут относительно здоровыми, а у нас самих есть шанс дожить до 70 лет. И то, и другое крайне маловероятно, родись мы в любую иную эпоху вплоть до 18 века. Миф. В древности люди жили в гармонии с природой, были здоровыми, сильными, а потом человек все испортил, загадил и стал больным, слабым и аморальным. Опровержение. Все, что известно науке о древних людях, свидетельствует о жизни тяжелой и полной опасности. Это были действительно сильные, по крайней мере, очень выносливые люди. Мы знаем, что они заботились о своих близких, и это говорит об определенной доброте. Но золотой век в прошлом искать бессмысленно. Короткая жизнь, высокая детская смертность, колоссальные физические нагрузки с самого юного возраста – вот дань, которую нашим предкам приходилось платить за сомнительную гармонию с природой».